Эпоха героев, клинков и заклинаний в прошлом. Миром затухающей магии правит прогресс. Но гарнизон крошечного форта в пустыне не особо чувствует поступь цивилизации. Как и века назад, солдат беспокоит набеги кочевников и проблемы со снабжением. Впрочем, у них хотя бы есть теперь пулемет. Руслан Бирюшев. Дерзкий цикл. Истории. Где злое солнце и шипящий песок. Специально для канала «Весь Жюль Верн и не только». Читает Юрий Гуржий. Обычно, если армейского офицера посылают командовать приграничным фортом, стены которого рассыпаются от старости, а гарнизон не насчитывает и полусотни человек, это означает, что офицер ленив, бездарен, да еще чем-то не угодил командованию. Но в любом правителе есть свои исключения. Капитан Дюпон Ламарье не был ни ленив, ни бездарен и даже к алкоголю относился весьма сдержанно. А назначение комендантом форт «Сухая роза» воспринимал как признание опыта и заслуг. Да, укрепление выглядело так, словно могло рухнуть от сильного порыва ветра, а под началом капитана значилось всего 47 солдат, но форт охранял южные рубежи Третьей Республики. Одни из самых опасных. Здесь по дышащему жаром белому песку была прочерчена невидимая граница цивилизованного мира, за которой начинались земли пустынных племен. Лишь тонкая цепочка крепостей хранила республику от грабительских набегов. Плачевное состояние форта объяснялось не его малой значимостью, а дефицитом военного бюджета, который затянулся на целое поколение. «Ты спросишь, какой прок втыкать форпост посредине равнины?» В первый же день службы поинтересовался у нового коменданта его предшественник, усатый седой майор. Старик прослужил в Сухой Розе целую жизнь и покидал пост лишь из-за проблем со здоровьем. Песок и пыль что-то сделали с его легкими. «Ведь толпа налетчиков может просто объехать нас по дуге, так что и дозорные со стен не увидят, верно?» «Допустим». Дюпон пожал плечами. Он в тот момент был слегка навеселе. Беседа шла в крохотном домике коменданта. Солнце давно зашло, и они с майором опустошали бутыль вина за рассохшимся столом в гостиной. Через открытое окно лилась восхитительная ночная прохлада. Вокруг керосиновой лампы под потолком плясали крупные мошки. Старик должен был уехать только утром с тем же конвоем, который доставил форт Дюпона. «А все очень просто. Колодец во дворе форта — единственный источник воды на дистанции дневного перехода. Можно сказать, форт построен вокруг колодца. И следующий источник также укреплен. Даже пустынники далеко не уедут без воды. А летучий отряд больших запасов с собой не увезет. Видишь?» Майор смешно пошевелил густыми моржовыми усами и поднял глиняную кружку с вином. «Стратегия!» Перед самым рассветом Дюпон помог старику перенести чемоданы в грузовик. Когда машина уже тронулась с места, майор высунулся в окно кабины, сказал новому коменданту. «Учтите, капитан, плохие новости здесь всегда приходят по утрам. Бог весть почему, но такое правило». С тех пор миновал год. Ламарье не раз имел возможность убедиться в правоте ветерана. Вот и сегодня традиция оказалась не нарушена. Комендант гипнотизировал взглядом пыхтящий на горелке кофейник, когда в дверь дома постучали. Он снова переставил кофейник на медный поднос, вышел в прихожую, чтобы отпереть дверь, посторонился, пропуская внутрь герцогиню. Прихожая была тесновата даже для двух человек. «Доброе утро, сэр!» Высокая и худощавая пожилая женщина пригнулась, чтобы не задеть макушкой притолоку. «Срочные телеграммы из столицы. Оповещение по всем южным постам». Отдав Дюпону бумажку с текстом, гарнизонная связистка хотела уйти, но офицер жестом остановил ее, кивнул в сторону гостиной. Проходите его, кофе как раз поспел. Да, сэр, не стала спорить женщина. Она уселась за стол вместе с комендантом, привычными движениями одернула песчаного цвета гимнастерку, разгладила брюки на бедрах. Хотя телеграфистка считалась гражданской служащей, она носила тот же мундир пограничной стражи, что и остальные обитатели форта, только без знаков различия на воротнике. «Будете писать ответ или мне передать стандартное подтверждение?» «Сейчас узнаем». Ламарье налил герцогине полную кружку кофе, придвинул сахарницу и развернул телеграмму. Перечитал несколько раз, хмурясь все сильнее, потер лоб, прочел вслух, опуская точка, запята и прочие сокращения. «Вчера, 7 числа сего месяца, в столице Суристана начались бои между Шахтской гвардией и силами 4 кочевых кланов, вошедших в город. Предположительно, целью кланов является свержение действующего шаха Суристана. Информация получена по прямой телеграфной линии от посольства республики. Связь с посольством потеряна. Развитие событий остается неизвестным. Командирам гарнизонов учитывать возможность нарушения мирного договора со стороны Суристана». И подпись штаба. «К сожалению, это было ожидаемо, сэр», — спокойно сказала герцогиня, отпивая кофе маленькими глоточками. «Шаха поддерживали только городские жители, которым выгодна торговля с республикой. А их в Суристане всего ничего. Кочевники же хотят войны, и за ними сила. Все могло закончиться только так, раз уж мы не оказали шаху военной помощи». «Значит, набеги», — протянул комендант. «Более серьезные, чем те, что были прежде». «Безусловно, сэр». «Вы служите здесь дольше меня, госпожа Эгельборд. В отличие от солдат и младших офицеров, Дюпон всегда обращался к связистке по ее настоящему имени». «Мир заключили еще до моего назначения. Однако за последний год мы дюжину раз сталкивались с кочевниками в бою, так или иначе. Если это был мир, чего нам ждать теперь?» Герцогиня ответила не сразу. Сложив руки на груди, она вскинула подбородок и прищурила прозрачные голубые глаза. Легонько покачала головой. «Сложно сказать, сэр. Может быть, будут те же стычки, только вдвое чаще?» «Но есть вариант хуже», — угадал комендант. 30 лет назад 7 кланов собрались вместе, выбрали вождя и пошли на республику всерьез, войной. Тонкие ноздри женщины раздулись. Она явно вспомнила нечто очень неприятное. Наладили единое командование, запаслись оружием, организовали обоз с водой и провиантом на много недель. Их остановили силами 5 армейских дивизий. Намного севернее этого места. В нашем форте тогда осталось в живых 7 человек, но мы хотя бы удержали стены. Соседей слева и справа выбили подчистую, а крепости разрушили». «Вы тогда были здесь?» — недоверчиво уточнил Ламария. «Сколько лет герцогине на самом деле? Не знал никто в форте. Годы не согнули рослую телеграфистку, а палящее солнце выжгло цвет из ее волос, иссушило тело и разгладило морщины на лице. С одинаковым успехом женщине могло быть 50 или 100 лет. Идеально прямая спина, аккуратно собранные в низкий пучок белые волосы, привычка держать подбородок вздернутым и вести себя отстраненно вежливо подарили герцогине ее прозвище. Но никто не решался всерьез расспросить связистку о ее прошлом. «Да, сэр, я была здесь и все видела». Женщина вдруг едва заметно улыбнулась. «Только тогда я ведала другим телеграфом, оптическим. Электрические еще не изобрели. На дозорной башне стояла мачта. Я подавала и принимала сигналы. И еще помогала бойцам составлять письма домой. С грамотностью в то время тоже было хуже. Вы будете писать ответ?» «Нет, пожалуй», — решил комендант. «Телеграфируйте стандартное подтверждение. Получено, прочитано, принято к исполнению. А я пойду в столовую, порадую остальных. С сегодняшнего дня и до распоряжения из столицы форт переходит на усиленный режим службы. На двое суток маленькая крепость будто застыла в янтаре. Со стороны все выглядело как обычно. Часовые стояли на постах, трехцветное знамя республики реяло над дозорной башней, в конюшне схрапывали полусонные кони, из кухонной трубы шел белесый дымок, а в механическом сарае щелкало и лязгало. Но опытный глаз коменданта подмечал напряжение, сковавшее гарнизон. Чтобы не оставлять бойцам свободного времени, Дюпон удвоил караулы, послал больше людей в механический сарай и на уход за лошадьми. Поручил сержантам перебрать арсенал, смазать и почистить все, что только можно. Сам капитан взял за правило обходить иногда стены, беседуя с часовыми раза два днем, хотя бы один раз ночью. Много времени это не отнимало. Форт Сухая Роза представлял собой кольцо желтых каменных стен, замкнутое двумя башнями. Над северным краем высилась тонкая и круглая дозорная, похожая на старинный донжон. В квадратном же южной были прорезаны ворота. Изнутри к стенам лепились казармы, лазарет, столовая, дом коменданта, дом офицеров, конюшни, склады, высокий дощатый сарай, прозванный за свое содержимое механическим. Плоские крыши строений служили заодно стрелковыми галереями. Первый этаж круглой башни исполнял роль арсенала, вторым, куда имелся отдельный вход со стен, безраздельно владела герцогиня. Зубцы на ветхих стенах почти все осыпались, их заменили мешки с песком, благо уж этого добра вокруг хватало. В самом центре крепостного двора находился колодец, спрятанный от пыльных бурь внутри маленькой будочки. Обойти все это прогулочным шагом можно было за 20-30 минут. Ночью в форте не зажигали огни, лампы на стенах только подсвечивали караульных. А чтобы включить прожектор, требовалось потратить дефицитное топливо в изрядном количестве. Дюпон поставил в ночной дозор самых опытных солдат, знавших, как слушать пустыню. Ветераны приняли назначение со всей серьезностью. Никто из них не клевал носом, когда Дюпон навещал посты после полуночи. Под конец первого ночного обхода, поднявшись в комнату связи, комендант обнаружил, что герцогиня спит там, полностью одетой, сидя перед телеграфом и закинув ноги в истертых черных туфлях на стол. С наушниками на голове и револьвером на коленях. Гарнизон был готов к нападению хоть днем, хоть ночью, но неприятности начались, разумеется, утром. Когда же еще? Звонкий сигнал рожка застал Ламарие перед умывальником. Офицер чистил зубы. Наскоро утерев лицо, он выбежал во двор с кителем под мышкой. Там уже кипела деловитая суета. Кто-то карабкался по приставной лесенке на крышу казармы, кто-то на бегу застегивал мундир, кто-то торопился закрыть конюшню. Дюпон натянул китель, взобрался на площадку квадратной башни, спросил у часового. «Что случилось?» Тот просто указал пальцем куда-то на юг. Ветераны гарнизона иногда позволяли себе мелкие вольности с комендантом. Дюпон взял у солдата бинокль, поднес к глазам, нахмурился. Со стороны пустыни к воротам форта приближался одинокий всадник. Человек шатался в седле, конь его то и дело запинался. Ламарье показалось, что на раннем госте серый мундир республиканской армии. «Что прикажете, господин капитан?» — поинтересовался второй часовой, глядя на всадника поверх ствола ручного пулемета. «Смотреть в оба!» Комендант хлопнул бойца по спине, крикнул во двор. «Жюсен! Дабалье! В седло! У нас гость! Надо встретить!» Это могла быть ловушка. Очень даже могла. Степняки гораздо на хитрости, в том числе с использованием пленных врагов или трофейной униформы. Но если всадник действительно был республиканским солдатом, то он рисковал не доехать до форта, упав из седла и свернув себе шею. Дюпон не мог допустить подобного. Пока рядовые Жюсен и Дабалье скакали навстречу неизвестному, их товарищи рассыпались по стенам. Крепость ощетинилась стволами винтовок и пулеметов. Предосторожности, к счастью, оказались излишними. В форт благополучно вернулись уже трое всадников. Пограничники спешились первыми, буквально вытащили из седла обессилевшего армейца. Попытались усадить на привезенный кем-то стул, но изможденный солдат отмахнулся, начал дико озираться, увидев спустившегося во двор коменданта, неловко салютовал. «Господин капитан, капрал Франц Тисель, охранный взвод посольства республики, ну...» «Как вы очутились здесь?» — быстро спросил Дюпон, видя, что солдат держится на голой силе воли. Глаза его то и дело закрывались, боец смаргивал и мотал подбородком, боясь отключиться. «Что с посольством? В столице потеряли связь». «Телеграфный кабель где-то обрезан, почти сразу, как началось». Солдат принял поданную ему флягу, жадно отпил пару глотков воды, продолжил. «Вывели посольство ночью. Был бой, командир погиб. 3/4 взвода с ним. Вроде оторвались, но ночью арьергард заметил погоню. Не ставили лагерь. Гражданские идут сюда с частью охраны. Арьергард должен будет задержать в крайнем случае. Меня послали вперед, если можете, нужно встретить. Почти никого при гражданских, если обойдут арьергард». «Как нам их найти?» «Строго на юг. Шли к ближайшему форту по прямой, уже близко. А там услышите выстрелы, думаю». На этом капрал, очевидно, счел свой долг исполненным, поскольку обмяк на руках пограничников. «Лазарет его», — коротко распорядился Ламария. «Лейтенанта и сержантов сюда, живо». Пару минут спустя вокруг коменданта собрался весь командный состав форта. Толстый, страдающий отдышкой лейтенант Сен-Март и трое сержантов из четырех. К ним присоединилась герцогиня, ненадолго покинувшая свой телеграф. «Сен-Март, я планирую сделать вылазку», — сообщил лейтенанту Дюпон. «Остаетесь за главного до моего возвращения. Скорее всего, обернусь за сутки. Не будет дольше. Активных действий не предпринимать, телеграфировать в штаб, удерживать фронт». По идее, правильнее было бы выслать навстречу беженцам именно заместителя коменданта, но всадник из толстяка лейтенанта, привыкшего больше орудовать пером и грифелем, чем саблей, был тот еще. Все это понимали, включая самого Сен-Марта, потому Дюпону никто не возразил. «Если с вами что-то случится, командование примет сержант Гатлан», — продолжил капитан. «За ним по цепочке сержант Жерар, сержант Триоцу, капрал Филье. Последним советую прислушиваться к советам госпожи Эгельборд». И снова слова Дюпона были приняты молчаливым согласием. Никто в гарнизоне не сомневался, что в крайнем случае герцогиня сможет командовать обороной форта и сама. «Терье, приготовьте группу для вылазки». Ламарье решил взять с собой самого молодого из сержантов. 14 человек помимо вас. Один ручной пулемет. Отберите бывалых и новичков примерно поровну. Все, выполнять». Сухую розу не баловали пополнениями. Многие солдаты служили здесь годами. Знакомых с повадками кочевых племен ветеранов хватило бы на всю конную группу. Однако Дюпон не хотел оставлять форт под присмотром одних лишь новобранцев да тыловиков. Миновало еще полчаса, прежде чем отряд всадников покинул, наконец, крепость. Проезжая под аркой ворот, Дюпон с усмешкой бросил взгляд на вделанную в замковый камень большую медную пластину — крепостной амулет. Вещь из времен, когда магия стоила меньше, а могла больше. Теперь магические знаки на пластине совсем истерлись. И пользу амулет приносил примерно ту же, что и символ Творца в часовне форта. Кого-то из солдат его наличие успокаивало. «Интересная была эпоха», — думал Ламарье, пока за его спиной со скрежетом опускался засов. «Но, говоря честно, не хотел бы я в ней жить. Песок не та поверхность, что хорошо хранит следы. Сам форт окружала сухая, растрескавшаяся земля. Но чуть дальше, к югу, уже начинались волны песчаного моря. В них терялись отпечатки копыт, оставленные лошадью гонца. Дюпон выслал двух человек вперед, четверых на фланге, остальных же повел колонной, как говорят моряки, по азимуту, держа солнце над левым плечом. Сколько так придется ехать, он не знал, Среди дюн ничего не стоит разминуться с целой армией, не то что с маленьким караваном, но слишком углубляться в пески пограничникам не пришлось. Часа через полтора капитан услышал далекое эхо винтовочного выстрела. «Не обманул», — хмыкнул Дюпон, имея в виду капрала Гонца. «Отряд! Едем на стрельбу! Приготовиться к бою!» Перестрелка крепла. Она ничуть не походила на чинный обмен залпами. Винтовки трещали заполошно, в разнобой. Спеша на звук, пограничники рысью перевалили очередной бархан и чудом не врезались в толпу пеших и всадников, растянувшуюся вдоль склона. Из толпы выбежали 4 солдата в серой республиканской униформе, вскидывая ружья. «Стоять!» — рявкнул Ламарье и первым осадил коня. Его послушались как собственные бойцы, так и солдаты в сером. Один из серых закинул винтовку на плечо, трусцой подбежал к капитану. Небрежно изобразив салют, рапортовал хриплым голосом. «Сержант Луи Агафи, посольская охрана. Вы пограничная стража, верно? Значит, Франц добрался?» «Да», — подтвердил комендант. «Малость вымотался, но жив. Вы тут за старшего?» «Нет, господин капитан», — мотнул подбородком сержант. На лице его читалось нешуточное облегчение. «Капитана потеряли еще в городе. Новый командир с арьергардом». «Опишите ситуацию. И что за люди? Это все персонал посольства?» Сбившихся в кучу гражданских оказалось несколько десятков. Все, за парой исключений, светлокожие, определенно не местные уроженцы. Одеты пестро, от расшитых халатов до неуместных в пустыне строгих костюмов, теперь изодранных и пыльных. Мало у кого есть нормальная шляпа. Большинство покрывает голову самодельными платками. Раненые и старики едут на 3 лошадях и единственном верблюде, подвое. Остальные, даже молодые женщины и дети постарше, плетутся пешком. «Нет, господин капитан, к нам много кто прибился, пока прорывались из столицы. Из миссии Милосердия, из торгового квартала. Кочевники резали всех, кто не похож на местного. Вот и пришлось уходить вместе. За нами специально не гнались вроде, но этой ночью тыловое охранение заметило отряд сабель в 20. По нашим следам шел. Командир с добровольцами решили их задержать». «Посол в порядке?» «Так точно. Вон он, возле верблюда стоит». «Ладно». Капитан привстал в стременах, чтобы салютовать дородному усачу, державшему верблюда под усцы. «Терье, остаешься с беженцами. 3 с тобой. Остальные за мной. Поможем арьергарду». На скаку Ламарье парой фраз объяснил свой план. Ничего сложного. При виде врага пулеметчик немедленно спешивается и открывает пальбу. 2 бойца его прикрывают. Остальные расходятся на фланги и атакуют пустынников с разных сторон, тесня под огонь. Если арьергард еще не весь перебит, будет проще. Хотя надежды на это таяли ежесекундно. Выстрелы с юга звучали все реже и реже, пока они прекратились вовсе. «Демоны и преисподня!» — рыкнул сквозь зубы Дюпон, вытягивая из кобуры револьвер. «А ведь они уже почти добрались, почти успели». Из-за круглого песчаного холма появился вороной конь всадника. При виде пограничников он тряхнул гривой и зарысил им навстречу. «Какого-то кочевника», — отметил один из солдат. Вороного и правда украшало характерное пустынное седло со звериными черепами на луке. «Всем приготовиться, противник впереди!» Дюпон пришпорил своего скакуна. Отряд цепью поднялся на очередную возвышенность и остановился. Вместо того, чтобы сходу ринуться в атаку, атаковать оказалось некого. Извилистая ложбина, открывшаяся взгляду Дюпона, была усеяна трупами. Мертвецы в светлых просторных одеждах лежали и на дне ложбины, и на склонах дюн. Среди тел бродили кони, шарахаясь от покойников и переступая через винтовки, сабли, копья. В седле одного гнедого обмяк тряпичной куклой всадник. «Пустынники», — озвучил и без того очевидный факт все тот же солдат. «Человек 15». «Отряд, что преследовал беженцев», — кивнул Дюпон, стягивая с лица шарф. Во время скачки тот защищал рот и нос от пыли. «Но где арьергард?» С Словно отвечая на его вопрос, у самой макушки дальней дюны наметилось движение. Белый песок пошел буграми, вспучился, и прямо из-под него возникла человеческая фигурка. Несомненно, женская, пусть высокая, но хрупкая. Женщина отбросила в сторону широкий плащ, с которого осыпался последний песок. Тряхнула темно-рыжими волосами, нахлобучила на голову синюю фуражку с черным козырьком. Закинув за спину короткое ружье, помахал рукой всадником. «Хм», — только и смог выдать комендант. «Отряд на месте. Следите за окрестностями. Я пойду поздороваюсь». Спрятав револьвер, Ламарье дал коню шенкеля. Незнакомка зашагала ему навстречу, придерживая ремень ружья. Комендант с каждым мигом испытывал все большее смятение. Дело в том, что он заметил уши. Острые и длинные уши, выглядывающие из густых рыжих волос женщины. Перед ним была самая настоящая эльфийка, а живых эльфов Дюпон видел лишь единожды, в детстве, и то издали. Правда, не те, встреченные в детстве эльфы, ни другие, которых Ламарье мог видеть на портретах или фотографиях, не носили очки. Каждому ведь известно, что эльфийское зрение столь же безупречно, как и слух. У рыжей же незнакомки очки на носу были, большие, круглые, в простой черной оправе. Помимо очков и фуражки, одеждой ей служили синий китель, туго подпоясанный узким ремнем, и черные брюки, заправленные в голенище высоких кожаных сапог. Костюм походил на солдатскую униформу, но уж слишком хорошо сидел на фигуре девушки. Весьма-весьма красивой девушки, надо сказать. Так подчеркивать тонкую талию, высокую грудь и стройные ноги может лишь одежда, сшитая на заказ, за очень серьезные деньги. Приблизившись вплотную, офицер спешился, салютовал и представился первым. «Капитан Дюпон Ламарье, комендант форта Сухая Роза, прибыл на помощь». «Этьель Лара Кронсдоттер, волонтер миссии Милосердия, группа охраны». Эльфийка устало улыбнулась и легонько шевельнула ушами. Вверх-вниз, снова вверх. За круглыми линзами очков блеснули светло-зеленые глаза. «Впрочем, в армии Второй Республики я успела дослужиться до лейтенанта легкой пехоты». «Второй ре...» Дюпон запнулся. По человеческим меркам Этьель выглядела лет на 20 с небольшим. Но это лишь значило, что она пока не разменяла четвертое столетие. Эльфийка вполне могла служить не то что во Второй Республике, а еще при последнем короле. «Очень приятно. Жаль, что знакомство проходит в таких обстоятельствах. Вы командуете эскортом беженцев?» «Да. Я знала, что в случае беспорядков посольство республики будет эвакуировать, и как только все началось, привела своих подопечных туда. Пробивались вместе, по пути собрали еще людей. Когда капитан погиб, я взяла командование. Никого опытнее не нашлось». «Верю», — кивнула Мария. «А что случилось здесь?» — он обвел рукой поле недавней битвы. «Заметили погоню, решили снять», — дернула плечом девушка. По тону казалось, что она говорит о каком-то пустяке. «Знали, что отряд по следу беженцев пойдет?» «Заняли лучшую позицию. Стреляли из укрытия. Часть перебили, часть сбежала». Помолчав секунду, она добавила. «Малая часть». «Без потерь?» — не поверил комендант. «Вы уложили полтора десятка. Сколько вас тут?» «Трое». Этьель подняла руку над головой и сделала какой-то сложный жест. Оглянувшись, капитан увидел еще двух эльфов, выросших как из-под земли на склонах дюн. До сих пор они лежали в загоде вырытых ямах, накрытые маскировочными плащами, присыпанные сверху тонким слоем песка. «Тоже волонтеры миссии. Мы давно вместе». Предвосхищая новый вопрос коменданта, эльфийка сбросила с плеча и показала ему свое ружье. Оно больше всего напоминало старинный мушкет, из которого по бокам торчали рога стального лука. «Пулевой арбалет с механическим заряжением», — не без нотки гордости объяснила девушка. «Хлопает громко, но после первого залпа пустынники принялись лупить во все стороны из винтовок. Сами себя и оглушили». «А, понятно», — протянул Дюпон, выбитый из колеи тем, что Итиэль будто прочла его мысли. «Давайте теперь поспешим», — деловито предложила эльфийка, упирая арбалет прикладом в землю. «Пусть ваши люди поймают коней и отведут их к беженцам. Чем быстрее доберемся до форта, тем лучше». «Вы думаете, будут еще отряды?» «Будут». Волонтер вскинула подбородок, точь-в-точь, как герцогиня, и опустила длинные уши. «Это не банда налетчиков, капитан. Это разведотряд. Разведотряды всегда идут впереди армии». Десяток трофейных скакунов, кони-пограничников, лошади каравана. Этого оказалось достаточно, чтобы рассадить по седлам всех слабых и обессилевших. Но даже так обратный путь отнял многие часы. Форт замаячил на горизонте уже перед самыми сумерками. «Забавно», — хмыкнула рыжая эльфийка, увидев алеющие в закатных лучах стены крепости. «Форт Сухая Роза. С детства мечтала побывать тут хоть раз. И вот такие обстоятельства». «Здесь?» — удивился Дюпон. Он вел под усцы своего коня, на которого взгромоздили двух беженцев, и Итиэль шагала рядом. «В нашей дыре, уж простите». «У вашей дыры очень древняя и интересная история, капитан», — с легкой улыбкой ответила девушка. Она мало говорила и редко улыбалась, но зато улыбки ее были какими-то очень теплыми, искренними. «Вы не знаете, почему крепость назвали столь поэтично? Сухая роза?» «Хм, нет». Дюпон в самом деле задавался прежде таким вопросом, но не счел нужным расспрашивать старожилов. «Видите ли, это самая южная точка, до которой добралась в своих поездках королева-чародейка». «Которая?» «Которая с большой буквы». Итиэль забавно дернула ушами, как лошадь, отгоняющая муху. «Самая первая». «Ого, я не знал». «Отсюда она повернула назад в зеленые земли, а на месте последней своей ночевки оставила бутон сухой розы». Все еще улыбаясь, рыжая эльфийка искоса глянула на мужчину. «Вы же знаете, королева-чародейка любила мертвые розы. Здесь она хотела увидеть землю, в которой воистину нет даже искры жизни. А нашла колодец и ящерок под камнем». В военное время форт Сухая Роза должен был вмещать в себя батальон солдат. Однако кирпичные казармы предназначались лишь для дежурного гарнизона. Никто и предположить не мог, что крепость посреди пустыни однажды послужит убежищем толпе мирных жителей. На счастье коменданта, среди спасенных гражданских оказалось 5 сестер-сиделок и 2 врачей из миссии милосердия, подопечных рыжей эльфийки. Валяясь с ног от усталости, они самоотверженно взяли на себя заботу об организации лагеря. Военным осталось лишь слушаться их указаний. Для беженцев спешно поставили 2 большие палатки под сенью дозорной башни. Мужчин и женщин поселили раздельно, малочисленных раненых приютил лазарет крепости. Труба кухни изрыгала клубы дыма не хуже паровозной. Бедняге-повару требовалось накормить вдвое больше голодных ртов, чем обычно. Едва спешившись, Дюпон приказал телеграфировать обо всем случившемся в штаб, после чего выцепил в толпе беженцев господина-посла и спросил, желает ли тот перенести вещи в дом коменданта. Усач отмахнулся, сказав, что ему сойдет любая комната с кроватью, можно даже без матраса, и присоединился к сестрам-сиделкам, обустраивающим спальные места в палатках. Что ж, ничего странного тут не было. Третья республика, как правило, назначала дипломатов в Суристан из числа отставных военных. Опытных отставных военных. Убедившись, что со стороны высокой персоны не стоит ждать проблем, Ламария переключился на остатки эскорта. Армейцев с их сержантом Дюпон послал отсыпаться в казарме. Эльфы же сами сообщили, что разместятся под открытым небом на стрелковых галереях. Вернее, сообщила Итиэль, заодно сухо представив своих товарищей. «Симель Мэри Габельдоттер». Коротко остриженная блондинка, чуть более рослая и плечистая, чем ее спутники, серьезно кивнула Дюпону. «Деттер Гельмут Фоттерсон». Бледный, черноволосый эльф протянул ладонь для рукопожатия. Его черно-синий мундир казался более неряшливым и потертым, чем униформа девушек. «Мы уже много лет путешествуем вместе», — добавила Этиэль. «Знаем друг друга, умеем дополнять». «Полагаю, вы старые друзья», — просто из вежливости заметил Дюпон, пожимая руку Деттера. Но рыжая эльфийка зачем-то сочла нужным ответить. «В некотором роде. Деттер мой муж. Симель — бывшая жена». «Деттера?» — не понял комендант. «Моя», — пожала плечами зеленоглазая девушка. Сморгнула, увидев вытянувшееся лицо Дюпона. Приподняв уголки губ в намеке на улыбку, констатировала. «Вы не изучали культуру эльфов, капитан?» «Нет», — признался Ламарье, ощущая повисшую в воздухе неловкость. «Тогда не задумывайтесь об этом. Людям бывает сложно понять. Мы трое хорошие друзья, это правда». От продолжения беседы коменданта спасла герцогиня, принесшая ответ из штаба. Выдержка седоволосой телеграфистки по обыкновению оказалась на высоте. Она, как ни в чем не бывало, поздоровалась с эльфами, так, словно остроухие долгожители посещали Сухую Розу каждые выходные. Получив в ответ молчаливые кивки, передала телеграмму Дюпону. «Приказано утром обеспечить послу конный эскорт до ближайшего города, сэр. За остальными пришлют грузовики в течение недели». «Недели?» Комендант едва не схватился за голову. «Почему так долго?» Герцогиня по-военному заложила руки за спину, скинула подбородок и прищурилась, как бы говоря. «Вы меня спрашиваете?» А вот рыжая эльфийка внезапно шагнула к связистке, довольно бесцеремонно заглянула той в лицо и поинтересовалась. «Вы северянка?» «Да». Герцогиня приподняла брови. «Я думала, за 30 лет избавилась от акцента». «К чему вслушиваться в акцент, если вы единственный в форте обращаетесь ко мне, сэр, вместо господин капитан?» Не удержался от подколки Дюпон. Эльфийка же отступила на шаг, по птичьи склонила голову к плечу, поставив уши торчком. «Я как будто видела ваш портрет в одном эльвардском музее». «Я не настолько старая и знаменитая, простите». Герцогиня держалась с неизменной, холодноватой вежливостью, однако по блеску в глазах Дюпон понял, что диалог ее забавляет. «Не думаю, что мои портреты вообще существуют». «Полагаю, да». Этиэль снова повернулась к коменданту. «Нам с друзьями нужны 3 ведра горячей воды, 3 полотенца и пустая комната на 15 минут. Потом я займу место там». Она указала на участок стены между 2 постов. «Деттер будет у ворот, а Симель — на противоположной стене. Мы возьмем сухие пайки и будем оставаться на местах до рассвета». «Вы опасаетесь нападения уже этой ночью?» «Нет», — призналась девушка. «Но я планирую дожить до 800 лет, а это требует ценить осторожность». Сам капитан Ламарье добрался до постели буквально перед рассветом и, естественно, был разбужен почти сразу же. Ведь в Сухой Розе дурные вести приходят с первыми лучами солнца. Такова уж традиция. Проснувшись от пения горна, Дюпон добрых полминуты сидел на кровати, моргая и пытаясь понять, что происходит. В висках ломило, затылок горел. Обычно комендант пробуждался легко, но бессонная ночь и дневное путешествие через жаркие пески давали о себе знать. Рожок продолжал надрываться, повторяя один и тот же сигнал. В распахнутое окно неслись тревожные возгласы и топот множества ног. Окончательно привел коменданта в чувство винтовочный выстрел, звонко хлестнувший по ушам. Спавший одетым Ламарье подскочил на месте, торопливо сунул ноги в сапоги, схватил со стола портупею с кобурой и вихрем вылетел на улицу, распахнув дверь плечом. Двор полнился людьми. Пограничники спешили занять места на галереях, двое бойцов пытались удержать в палатках перепуганных гражданских. У дверей казармы потерянно топтались армейцы в серых мундирах. «Помогите там! Считайте себя резервом!» — крикнул им Дюпон, указав на палатки, а сам в припрыжку ринулся к воротам. Коменданта ждали. Часовой сразу сунул тому в руки бинокль, ткнув пальцем на юг. Хотя и без бинокля отлично было видно, как дюны у горизонта покрывает темная шевелящаяся масса. Стоило Ламарье поднести окуляры к глазам, и масса распалась на множество отдельных точек, всадников, галопом мчащихся на север, в сторону форта. Пустынников было много, очень много. Счет шел на сотни. За кочевой армией поднималась сплошная стена пыли, поднятой копытами их коней. «К бою! Без команды не стрелять!» — повысил голос комендант. Его слова передали по цепочке. «Жюз, бегом к герцогине. Телеграмма в штаб. Форт атакован, нуждается в помощи. Повторить несколько раз. Есть!» Место убежавшего караульного занял черноволосый эльф. Он без улыбки подмигнул Дюпону и опустился на колено, взводя свой чудной арбалет. Всадники продолжали дико нахлестывать коней, рассыпавшись широким фронтом. Конная лавина надвигалась на маленький форт, как морская волна на песчаный замок. Казалось, пустынная конница всерьез намерена атаковать крепость в лоб. «Не стрелять!» — повторил для самых молодых и нервных солдат Дюпон. По правде говоря, от такого зрелища ему самому сделалось не по себе. Столько вопящих и размахивающих оружием пустынников сразу едва ли видел даже самый заслуженный ветеран гарнизона. Кроме герцогини, может быть. «Не стрелять!» Лава распалась на три части. Два крыла начали огибать форт, оставаясь вне радиуса стрельбы. Центр все еще россыпью скакал вперед. Человек 300, не меньше. Комендант мысленно пожалел, что перед крепостью нет минного поля или хотя бы рва. Сухой ров когда-то был, но к приезду нового коменданта о нем напоминала только неглубокая впадина, опоясывающая стены. Хотя в любом случае, что пустынники могут сделать крепостным стенам? Где-то рядом взвизгнула пуля. К слитному топоту сотен копыт и воинственным кличем прибавился треск выстрелов. Кочевники палили из винтовок на скаку. «Пли!» — рявкнул Дюпон, вскидывая над головой сжатый кулак. И порт ответил коннице. Застрочил пулемет. Рядом с капитаном второй хлестнул свинцом с дозорной башни. Немного в разнобой хлопнул винтовочный залп. «Еще один! Еще!» Там внизу кто-то вылетел из седла, кто-то рухнул вместе с убитым конем, кто-то ткнулся носом в конскую гриву. Но лавину это не остановило, даже не замедлило. Пулемет над воротами поперхнулся, опустошив магазин. Помощник стрелка спешно вставил новый. Этой секундной заминки атакующим хватило, чтобы приблизиться вплотную. Большая часть кочевников с гиканьем понеслась вдоль стен, поля по солдатам на гребне. Меньшая же осадила коней. Полсотни пустынников сняли с седел и принялись раскручивать над головами арканы, которые вместо петель заканчивались железными крючьями. «Стрелять по тем, что с веревками!» — Дюпон толкнул в плечо пулеметчика. Солдат кивнул, не отрывая взгляда от прицела. Длинная очередь срезала сразу трех всадников, мгновением позже упали еще два, сраженные винтовочными пулями. Пограничники заполошно палили с галерей по мечущимся внизу врагам. Приказ капитана, кроме людей на башне, услышали немногие. Вжух! Брошенные пустынниками крючья впились мешки с песком, заменяющие стенные зубцы. Всадники закрепили арканы на седлах, погнали коней прочь от крепости, и мешки посыпались на земь, наружу, лишая пограничников укрытия от пуль. Дюпон и Деттер успели быстро отсечь ножами арканы от крюков, зацепивших укрытие пулеметчика, но почти вся южная стена оголилась. Удовлетворившись этим, пустынники отхлынули прочь, провожаемые выстрелами. «Прекратить огонь!» — Дюпон снова продублировал слова жестом. Ближний пулеметчик умолк в тот же миг, второй чуть позже. Винтовочная канонада сошла на нет плавно, по мере того, как приказ передали по галереям. «Перекличка в отделениях! Сержантам доложить потери!» Пока сержанты считали убитых и раненых, комендант прямо по стене прошагал до круглой северной башни. На пороге комнаты связи столкнулся с герцогиней. Телеграфистка хмуро сообщила ему. «Все, нет контакта, кабель обрезан. Сообщение передать успела трижды». «Ответ получили?» «Нет». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, потом женщина тихо произнесла. «Пока кабель не восстановит, я здесь не нужна, сэр. Разрешите помочь в механическом сарае?» «Разрешаю». По внутренней лесенке комендант взошел на верхнюю площадку, где застал не только пулеметный расчет, но и рыжую Итиэль. Эльфийка без расшаркиваний и предисловий отчиталась. «Обошедшие с востока и запада спешились. Ставят лагеря. Очень небольшая группа ушла на север и пропала из виду». «Отправились за телеграфным кабелем», — буркнул Дюпон. Только очутившись на макушке башни, он понял, что солнце едва оторвалось от горизонта. Вся битва длилась менее часа. «И нашли его. Связи со штабом нет». «Вы не держите на такой случай почтовых голубей?» Без намека на иронию в голосе полюбопытствовала девушка. «Нет, а напрасно. Сейчас бы пригодились. Но мы же вступаем в век прогресса. Бюджета на голубей больше не выделяют». Капитан медленно повернулся на каблуках, подняв к глазам бинокль. На трех сторонах света виднелось движение. Отряды кочевников разбивали лагеря. Северное направление оставалось свободным, но надолго ли? Да и там где-то прячется отряд, перерезавший телеграф. «Да, устраиваются серьезно. Спорить готов, за конницей подтянется обоз. Осада, значит. Что ж, придется держаться 3-4 дня». «Почему именно 3-4? «Будь у пустынников водяное снабжение больше, чем на 5 суток, они бы обошли форт и двинулись сразу в зеленые земли грабить приграничные поселения», — объяснил комендант. «Раз затеяли осаду, значит, им нужен наш колодец. Не возьмут сухую розу за 3 дня, вынуждены будут повернуть назад к своим оазисам, иначе перемрут от жажды. Такая вот арифметика». «Понятно», — флегматично произнесла эльфийка, отдернув ремень арбалета на плече. Так и не понявшие, о чем она думает, Ламарье неопределенно хмыкнул, развернулся к люку, намереваясь спуститься во двор, но Итиэль вдруг тронула мужчину за плечо. Заглянув ему в лицо, твердо сказала. «Идите спать, капитан». «Что?» — опешил Дюпон. «Раздайте самые необходимые указания и ложитесь спать», — повторила остроухая девушка, серьезно глядя на него сквозь круглые линзы очков. «Этой ночью вам лучше быть на стенах». Если бы зеленоглазая эльфийка не сказала капитану, куда следует смотреть, он совершенно точно проморгал бы диверсанта. Серая тень не перемахнула через край стены, а спустилась на гребень откуда-то сверху. «С дозорной башни», — сообразил Дюпон. Он покосился на застывшую рядом Итиэль, но девушка даже не шелохнулась. Лишь кончики острых ушей легонько подрагивали, доказывая, что возле офицера стоит не статуя. Комендант решил последовать мудрому примеру и затаил дыхание. Тем временем лазутчик огляделся. Ничего интересного он не увидел. Огни на стенах и внутри форта были погашены. Темная фигура часового виднелась достаточно далеко, четко прорисовываясь на фоне звездного неба. Царила тягучая напряженная тишина. Весь день гарнизон старался исправить ущерб, нанесенный атакой. Мобилизованные комендантом беженцы под руководством господина посла набивали мешки землей из ям, вырытых прямо во дворе. Подружали их на облысевшую стену, медики возились с ранеными, солдаты готовились к новому бою. Специальная команда вышла из ворот, чтобы добить раненых, собрать оружие, затащить внутрь пару конских туш, пополнив тем самым запасы провизии. Трудясь под палящим солнцем, все вымотались до изнеможения. С наступлением ночи форт уснул крепчайшим сном. Даже механический сарай, вопреки обыкновению, не издавал лязгающих звуков. Явно довольный увиденным, диверсант подал знак. Со стены башни На дощатой галерее осторожно сползли еще три серых силуэта. Один пустынник тронул ладонью дверь, ведущую на второй этаж донжона, в комнату связи. Однако та оказалась заперта изнутри. Обменявшись непонятными жестами, лазутчики гуськом двинулись к лестнице. Вероятно, они собирались спуститься во двор и по низу добраться до ворот. Ведь часовые стояли лишь на стенах. Внимание их было обращено наружу. Проверить догадку капитана было не суждено. Без предупреждения Этиэль вскинула к плечу ружье арбалет, плавно вжала спуск. Хлоп! Удар тетивы в ночи прозвучал звонко, как пистолетный выстрел. Голова первого лазутчика мотнулась от удара, и он без вскрика упал на бок, перевалился через край стены, пропал с глаз. Только ноги в воздухе мелькнули. Хлоп! Прятавшийся в тени механического сарая Деттер выпустил пулю на удар сердца позже. Бах! Дюпон спустил курок последним. Его карабин громыхнул так, что враз перекрыл все прочие звуки. Этот выстрел должен был послужить заодно и сигналом тревоги для гарнизона. Еще два пустынника рухнули, как подкошенные. Последний отшатнулся, хватаясь за оружие на поясе, но позади него рывком распахнулась дверь башни. Симмель пушечным ядром вылетела из комнаты связи, врезалась плечом в спину лазутчика. Вместе они грохнулись на доски. Недолгая возня, болезненный вскрик, и рослая эльфийка поднялась, вытирая ладони о штаны. Из темного дверного проема вышла страховавшая ее герцогиня, сжимая револьвер в опущенной руке. Ламарье вслед за Этиэль выбежал из конюшни, где эльфийка оборудовала пост наблюдения. Поднялся на стену. «Живой!» — низким грудным голосом сообщила слегка запыхавшаяся Симмель. Она по-детски шмыгнула носом, опустила стоящие торчком уши и пригладила короткие светлые волосы. «Спит!» «Надеюсь, командиром был не тот, который улетел за стену», — хмыкнула ее рыжая подруга. Присев возле пленника, Этиэль принялась обшаривать его карманы. Дюпон же бросил взгляд во двор. Там из казарм бесшумно выходили солдаты, взбирались на стрелковые галереи, ложились на них, стараясь не показываться над гребнем стены. В механическом сарае заурчал генератор, подавая ток для прожектора, установленного над воротами. «Есть!» — обычно флегматичная эльфийка на сей раз не пыталась скрыть радость в голосе. С очень довольным видом она протянула Дюпону найденный на трупе одного из диверсантов сигнальный пистолет. Старый, покрытый царапинами, однако вполне рабочий с виду. «Все, как я рассчитывала». «Откуда вы знали, что они полезут именно здесь и именно таким способом?» Не сдержал любопытство Дюпон, принимая трофей. «Просто осмотрела крепость и прикинула, как бы проникла сюда сама», пожала плечами девушка, вновь обретая равнодушный вид. Отмела варианты, которые невозможны для человека. Остался один. Пост на вершине башни не видит ее основания. Караульные на стене доходят до этого места раз в четверть часа, а то и реже. Это потому, что мы думали, забраться по стене башни невозможно. Ну, они же смогли, — прищурилась Этиэль. Вы говорили, что прикинули способы, доступные обычным людям. Я потом вам их перечислю. Эльфийка взглядом указала на пистолет. Ну что? Комендант в ответ лишь зло ухмыльнулся. Алая сигнальная ракета взмыла над воротами форта «Сухая роза», сообщая, что лазутчики успешно выполнили свою миссию. Красный огонек в небе не успел еще погаснуть, а по ночной пустыне уже разнеслись грозные боевые кличи. Три сотни всадников, ждавших в полной готовности, вскочили на коней, погнали их галопом в сторону темнеющей посреди равнины громады крепости. Не сбавляя аллюра, пустынники сбились в плотный клин, нацеленный как стрела на квадратную надвратную башню. Они спешили ворваться в распахнутые лазутчиками ворота, начать скорее рубить паникующих пограничников, выбегающих из казарм, мечущихся по двору. Эхо одинокого выстрела, долетевшее до их ушей недавно, говорило о том, что не все прошло гладко, и время ограничено. Форт подпустил конников практически вплотную, а потом плюнул в них огнем. Десятки винтовок ударили залпом со стен, сразу два пулемета затрещали в надвратной площадке, срезая едущих в тесном строю кочевников, как траву. Вспыхнул яркий прожектор, ослепив всадников. Сквозь град свинца отряд все же докатился до ворот, только чтобы упереться в наглухо закрытую стальную решетку. Врезавшись в нее, клин рассыпался, как наконечник настоящей стрелы, сработанный из хрупкого дешевого железа. Растерянные, не знающие, что делать, пустынники смешали ряды, отпрянули от стен и лишь через минуту обратились в бегство, подхлестываемые пулеметным огнем. Ночь наполнилась стонами, криками раненых людей, умирающих коней, и сложно было сказать, кто кричит жалобней. «Снова придется сделать вылазку за ворота», — сказал Дюпон, вынимая из кармашка на ремне пачку патронов для карабина. Весь короткий бой капитан провел с пулеметчиками. На квадратной площадке южной башни поля по мечущимся внизу теням. Он же, собственно, и выпустил сигнальную ракету, не отказав себе в небольшом удовольствии. «Людям надо отдохнуть до утра, а если не перерезать глотки раненым, они не дадут нам спать». «Не соврал шельмец. Пришли-таки!» Безрадостно ухмыльнулся Ламарье, наблюдая, как посреди главного лагеря кочевников вздымаются белые шатры. Незадолго до рассвета к врагу явилось солидное подкрепление. Кочевники шли в открытую, не таясь, видимо, надеялись припугнуть своей численностью гарнизон Сухой Розы. За конницей следовал обоз. Если вчера осаждающие форт пустынники ютились под тентами из собственных плащей, то этим утром на границе песчаного моря вырос целый палаточный городок. В него вереницей тянулись груженные верблюды, часть которых потом уходила в лагеря поменьше, на западе и востоке. Со слов пленного лазутчика, атаковавшие форт конные сотни должны были попробовать взять Сухую Розу сходу, а в случае неудачи нанести посильный урон и ждать прихода главных сил. Пленник не мог точно сказать, сколько воинов выделили для штурма крепости кланы, свергшие шаха, но на взгляд Дюпона к рассвету число осаждающих выросло до 1000 бойцов. Самое малое, хотя реальную угрозу представляли только отборные бойцы, дружинники вождей, а их почти всех свели в авангард, с которым гарнизон до сих пор и имел дело. Присоединившиеся к ним сегодня полунищие пастухи, вооруженные ржавыми саблями и дульнозарядными ружьями, не знающие дисциплины и слабо мотивированные, годились на роль пушечного мяса в лучшем случае. «Я разобралась». От голоса Этиэль, раздавшегося за спиной, офицер вздрогнул всем телом. Он опустил бинокль и постарался согнать с лица глупое выражение, прежде чем оборачиваться. «Я не слышал, как вы подошли», — сказал комендант рыжей эльфийки. «Так в чем вы разобрались?» «Вот». Девушка продемонстрировала капитану пару старых, но крепких кожаных перчаток, усиленных костяными накладками. Натянув одну на ладонь, она приложила руку к обломку каменного зубца, вынула ладонь из перчатки, и та осталась висеть на стене, как приклеенная. «Ого!» — присвистнул заинтригованный офицер. «Ящеровы лапки», — пояснила Этиэль. Снова сунув ладонь в перчатку, эльфийка без труда отделила ту от камня. «В комплекте еще должны быть такие же туфли, но их, видимо, потеряли». «Это магия», — кивнула эльфийка, предугадав вопрос. «Самим лапкам много лет. Такие вещи делали в лучшие для магии времена. Однако подзаряжать их энергией мог и современный колдун. Они много не требуют». «Угу», — повторил совсем другим тоном Дюпон. Он взял у девушки перчатки, помял их между пальцами, поднес глазам. Выглядел магический трофей совершенно обыденно. Ни тебе таинственного сияния, ни покалывания или зуда от прикосновения. «Сняли с трупа, упавшего за стену ночью», — продолжила Этиэль. «Когда группа ходила раненых добивать, первый лазутчик с их помощью вскарабкался по стене башни, отыскал зазор между камнями, вбил туда стальной крюк с веревкой. Остальные поднялись по ней». «Откуда подобная вещь у пустынников?» — спросил Ламарье, возвращая трофей эльфийке. Велик был соблазн конфисковать редкую вещицу в пользу республики, однако троица остроухих волонтеров заслужила хоть какую-то награду за помощь гарнизону. Не совать же им пачку ассигнаций. Тем более денег в крепости, как шерсти у дельфина. Они могли изготовить ее сами. Не думаю. Девушка поправила очки. Магия заключена в кожу и кость, значит, работа некроманта. У пустынных племен некромантия никогда не была в чести. Суеверие. Надо будет задать пару дополнительных вопросов пленному. Капитан посмотрел со стены на крышу своего домика, в котором лейтенант Сен-Март еще вел допрос. Лазутчику всю ночь не давали спать, так что заместитель коменданта надеялся под утро выжать из одуревшего пустынника еще какие-нибудь сведения. Рыжая эльфийка прислонилась бедром к сломанному зубцу, сложила руки на груди и замерла, устремив безмятежный взор к горизонту. Кажется, ее не интересовали ни шатры осаждающих, ни колонны всадников, движущихся меж лагерей. Этиэль любовалась облаками или птицами, которые кружили высоко над морем песка. Дюпон постоял минуту рядом и собрался было уходить, но вместо этого неожиданно для самого себя ляпнул. «Скажите, Этиэль, а зачем вы с друзьями пошли волонтеры?» Девушка перевела взгляд на него и вскинула медно-рыжие брови. Ее огромные круглые очки сверкнули на солнце. «В каком смысле, капитан?» «Ну, почему вы присоединились к миссии милосердия?» Ламарье и сам не мог толком сформулировать, чего хочет от эльфийки, и понимал, как глупо звучат его вопросы. Однако отступать было уже поздно. «Я хотела понаблюдать за старыми людьми», — Этиэль пожала плечами. «А зачем?» «Эльфы и люди стареют по-разному». Кажется, только теперь, заметив смущение собеседника, эльфийка ободряюще улыбнулась ему. «Хотелось лучше понять разницу. В миссиях милосердия часто помогают старикам». «То есть вас вело любопытство?» — уточнил слегка расслабившийся Дюпон. Наверное, он был не первым, от кого Этиэль слышала подобные вопросы. Не похоже, чтобы они ее задевали. «Да. А это плохо?» Девушка наклонила голову к плечу, поставив одно ухо торчком, а другое прижав к виску. «Мой народ, капитан, живет в вашем мире, мире людей. Не все готовы это принять, но такова истина. Мы с вами очень похожи, но и различий не счесть. Эльф, который хочет жить века и всегда быть на своем месте, должен по-настоящему хорошо понимать людей. Я отдала этому сотню лет, однако все еще мало чего добилась». «Так, постойте. Значит, любопытство не праздное. Вы странствуете, чтобы изучать род людской для сосуществования в будущем?» Медленно проговорил Ламарье, пытаясь переварить такой поток откровений. «Да, и это очень удобно делать, помогая кому-либо», — все еще улыбаясь, кивнула зеленоглазая эльфийка. «Деньги теряют цену, а добрые дела нет. Золотой слиток могут украсть, доброе слово всегда будет при тебе. Справедливый обмен, мы помогаем людям словом и делом. Люди раскрывают душу перед нами. Всем выгодно. Ну и путешествовать удобнее, когда у тебя друзья по всему свету. Порой можно объехать несколько городов, не истратив ни монетки». Только и смог выдавить комендант. Ему определенно будет что обдумать этим вечером. «Жаль прерывать такую интересную беседу, но, боюсь, наше время вышло». Улыбка девушки погасла. Она кивком указала в сторону южного лагеря пустынников. Движение вокруг него усилилось. Темные точки потянулись прочь из становища, собираясь перед ним в сплошную бесформенную кляксу. Комендант даже не потянулся к биноклю. Без того ясно было, что кочевая армия готовит новый приступ. Сложив ладони рупором, Дюпон крикнул часовому: «Труби боевую!» И под пение горна спустился во двор. у кочевников есть какой-то хитрый план, о котором не знали и не могли рассказать рядовые исполнители, вроде того лазутчика. Капитан в этом ни капли не сомневался. Уж очень быстро и усердно они действуют. Разгадать козыри врага пока не получалось, однако у гарнизона имелся свой шут в рукаве. «Что?» — стоило Дюпону постучать в дощатые ворота механического сарая, как те приоткрылись. В узкую щель выглянула герцогиня. Против обыкновения связистка выглядела ужасно, мешки под красными глазами, пятна смазки на щеке и носу, неряшливо торчащие из всегда гладкой седой шевелюры пряди. Женщина была настолько измотана, что забыла о непременном «сэр» впервые на памяти коменданта. Ламарье ощутил укол совести. Он-то урвал 3 часа сна, а герцогиня — старший механик. Оба люди пожилые, трудились без перерыва всю ночь. С другой стороны, помочь он им ничем не мог, разве что отвертки подавать. «Как дела?» — также без формальностей спросил капитан. «Если через четверть часа он не запустится, стоит прямо сейчас снять пулемет. На стенах нам не помешает лишний ствол». «Уже запускается». Герцогиня очень медленно моргнула. Потерла переносицу 2 пальцами. «Но движок греется и дребезжит по-прежнему. А что делать? Он из деталей от 5 других собран. Завести можем хоть сейчас, только сколько проработает, одному творцу ведомо. Может, через 5 минут накрыться». Тут, спохватившись, она чуть более сухим тоном добавила: «Сэр». «Лучше, чем ничего», — Ламарье позволил себе улыбку. «Оставлю у вас тут 2 бойцов. Будут вашим распоряжением. Если что, не ждите приказа. Действуйте по обстоятельствам». «Есть действовать по обстоятельствам». Герцогиня вяло изобразила воинский салют и захлопнула створку перед носом коменданта. Размен убитыми и ранеными до сих пор шел в пользу гарнизона. За 2 стычки пограничники лишились 5 человек, причем лишь 2 из них были убиты, а остальные отделались тяжелыми ранениями. Пустынники же оставили под стенами сухой розы более 50 воинов. Если прибавить к ним лазутчиков и перебитый эльфами дозорный отряд, цифра выходила впечатляюще. Увы, соотношение сил от этого мало поменялось. 40 человек против 1000 или 50 против 1000 из 100. Велика ли разница? Стены, пулеметы и дисциплина — вот что на самом деле спасало до сих пор солдат республики. «Господин капитан», — вышедший из дома коменданта Сен-Март кивнул Дюпону. За его спиной 2 пограничников под руки держали скованного пленника. «Ничего нового не узнал, простите». «Тогда к стенке его и будьте возле сарая. По-хорошему, пленного лазутчика стоило засадить в карцер, однако перед новым штурмом комендант не желал иметь внутри крепости живого пустынника, пусть запертого и закованного в цепи. Вместе с бойцами все 3. Слушайте герцогиню». Серые мундиры сержанта Агафи переводили встревоженных беженцев из палаток в крепкое здание казарм. У дверей стоял господин посол, что-то говоривший тянущимся мимо него людям. Слов капитан не слышал, но, вероятно, дипломат старался подбодрить гражданских, понимая, что паника перед боем гарнизону ни к чему. «Неплохо бы и мне», — вдруг подумал Дюпон. Вскарабкавшись на площадку надвратной башни, комендант огляделся. Армия кочевников закончила построение, образовав гигантский полумесяц, обращенный к форту вогнутой стороной. Рога полумесяца грозили обхватить крепость с флангов. Солдаты гарнизона тоже все были на положенных местах. Рядом с комендантом пулеметчик поглаживал приклад своего оружия. Не нервно, по-хозяйски, будто успокаивая пугливую лошадь. Его помощник выкладывал из коробки квадратные магазины с патронами и раскладывал по полу. «Ребята!» — откашлившись, комендант повысил голос. «Помните, деремся и за себя, и за гражданский в форте, и за мирных людей в приграничных городах. Живо пока стреляем, пустынников больше, чем нас, но меньше, чем патронов в форте. Выстоим, попадем в газеты, как пить дать. Не выстоим, тоже попадем. Только прочитать сами уже не сможем». Ламарье хотел завершить речь каким-нибудь красивым призывом, но от пыли у него запершило в горле, и офицер умолк, боясь закашляться. «Ужасное выступление, капитан», — шепнула у него за спиной Итиэль. «Вам стоит взять пару уроков риторики». На этот раз Дюпон не вздрогнул. Он с напускным спокойствием обернулся к девушке, спросил вполне ровным голосом. «Вы сегодня здесь?» «Да», — кивнула рыжая эльфийка. «Для разнообразия. Вы не против?» «Ничуть». Далеко на юге полумесяц тронулся, плавно набирая скорость. Ламарье повел биноклем слева направо, пытаясь увидеть хоть какую-то зацепку, способную выдать планы врага. Ну, не собираются же налетчики просто горцевать под стенами. Задние ряды пустынной армии уже скрылись в облаках пыли, как в дымовой завесе, но передний край просматривался отлично. Туда вожди кочевников поставили самых бедных воинов, вооруженных даже не мушкетами, а тугими охотничьими луками. Минуточку. В голове у Дюпона щелкнул тревожный сигнал. Сотни атакующих всадников не просто держали у седел короткие луки. Каждый конь был нагружен 4-5 колчанами вместо обычного одного. «Жерар!» — позвал Ламарье. «Бери 5 человек. Тащи на стены столы из столовой и снимай двери с петель. Все тащи на стены, на галереи, распредели по южной стене». Сержант на мгновение опешил. Судя по вытянувшемуся лицу, пограничник решил, что его командиру от жары и волнения сделалось нехорошо. Однако Жерар был из старой гвардии и оправился прежде, чем Дюпону пришлось повторить команду. Он наспех салютовал и чуть не кубарем скатился во двор, увлекая за собой ближайших солдат. «Не успеют», — подумал комендант. Махнув сжатым кулаком над головой, он распорядился. «Стрелять по готовности! Не ждать, пока приблизится!» Уже через пару секунд выдвинутые вперед фланги суристанцев пересекли невидимую черту и со стен захлопали винтовки. Пулеметчик рядом с Дюпоном выждал чуть дольше, прежде чем обрушить веер свинца на центр построения. Ему без промедления вторил пулемет с дозорной башни. Кто выпустил первую стрелу, капитан заметить не успел. Одна просто вонзилась в землю, точно перед воротами. И это стало сигналом. Кочевники поднялись в стременах, натягивая луки. Простые и недлинные луки, не чета тем, с которыми 2 эры назад кочевая конница громила имперские легионы. Но и их было достаточно. Жжуп! Жужжание, переходящее в тонкий свист, перекрыло даже трескотню пулеметов. Смертоносный ливень обрушился на двор и галереи форта. Белоперые стрелы стучали по дереву, звякали о камень, впивались в живую плоть. Вот завопил один голос, вот другой, вот резко оборвался короткий предсмертный вскрик. До боли стиснув зубы, Дюпон пригнулся за укрытием пулеметчика. Площадку надворной башни защищал прочный деревянный навес, однако несколько стрел залетело и под него. «Умно», — признала рыжая эльфийка, опускаясь на колено рядом с Ламарье. В ее ровном голосе прозвучала едва заметная нотка обиды, словно находчивость пустынников чем-то оскорбляла лично Итиэль. «Вот зачем они в первый день стягивали мешки с песком?» — процедил комендант. «Даже 3 сотни всадников с магазинными винтовками не смогли бы надежно подавить защитников форта, но стрелы сыпались под углами сверху, вынуждая людей на открытых галереях сжаться к самым стенам, втягивать головы в плечи. Фланги полумесяца начали огибать крепость, так что теперь оперенная смерть сыпалась с 3 сторон. Дюпон своими глазами увидел, как выгнулся дугой и тут же обмяк пограничник, схлопотавший стрелу меж лопаток. Неважно, что стрельба лучников не отличалась точностью и слаженностью, главную роль играл психологический эффект. Огонь с галерей практически прекратился. Теперь били лишь хорошо укрытые пулеметы. Их поддержали винтовки 3-4 смельчаков, не более. Парни сержанта Жерара уже выволокли во двор 2 длинных стола, но эти импровизированные щиты еще предстояло втащить наверх по неудобным лестницам. Пользуясь заминкой, основная масса кочевников подкатились к самым стенам сухой розы. Из облаков белой пыли вырвались 7 или 8 всадников, в руках которых вместо оружия были сумки на длинных ремнях. Раскрутив сумки, всадники швырнули их под стену, куда-то правее ворот, и повернули назад. Им на замену явились новые. «Винтовку!» — уши Этиэль вдруг встали торчком. Девушка бросила на пол арбалет, протянула руку, и Дюпон, не колеблясь, подал ей свой карабин. Эльфийка опасно поднялась над укрытием, прицелилась, игнорируя посвист стрел, выстрелила. Оскалилась, явно промазав. Дернула затвор, выстрелила второй раз. Третий. После третьего выстрела сумка в руках одного из конников взорвалась. Взрыв был такой силы, что разметал кочевника и его скакуна кровавым туманом, а ближайших пустынников опрокинул наземь вместе с конями. Увы, других это не остановило. Они метнули сумки и скрылись из виду. Дюпон разглядел еще 6 сумконосцев с разных сторон, скачущих к тому же участку стены. Не было никаких шансов срезать их разом пулеметной очередью. Комендант представил себе кучу набитых взрывчаткой сумок, уже лежащих под стеной, и сделал естественное, что ему пришло в голову. «Очистить эту галерею!» — заорал он, жестами показывая, какую именно. «Быстрее! Быстрее!» Пара солдат послушалась, едва ли не на четвереньках двинулась к башне. Остальные сплошь новобранцы то ли не услышали приказа, то ли были слишком напуганы. Лучники до сих пор кружили снаружи, осыпая форт все новыми и новыми залпами. Взрыв грянул неожиданно. То ли по сумкам попали пули, то ли одна из последних была с зажженным фитилем. Сухая роза содрогнулась от фундамента до макушек башен. Дюпон и Этиэль вместе повалились на пулеметчика, придавив беднягу к его оружию. Черно-желтое облако взметнулось к небесам, вмиг укутало галереи и надвратную башню. Капитан, давясь пылью, протирая глаза, вскочил на ноги, метнулся к краю площадки. Выругался. 300 назад каменная стена форта держала бы подобный удар, наверное, но теперь кусок кладки обвалился внутрь, похоронив под собой нескольких бойцов. В стене зиял пролом такой ширины, что телега проехала бы без проблем. «Я-ха!» Подбадривая себя боевыми кличами, первые кочевники уже пытались перебраться через груду битого камня, громоздящуюся в проломе. Дюпон вытянул из кобуры револьвер, всадил 2 пули в самого смелого. Тот обмяк в седле, однако его конь вскарабкался на завал, спрыгнул во двор. За первым пустынником последовал второй, третий. Как вода неудержимо льется на пробоину ниже ватерлинии, так и кочевники хлынули сквозь пролом во двор форта. Пальба с галерей не могла их остановить. «Пекло!» Ламарье выпустил по живому потоку все пули, сухую защелкал бойком. Рядом с ним возникла Этиэль, и, слова не сказав, перемахнула ограду, спрыгнула вниз. Комендант успел только охнуть. Он увидел, как рыжая эльфийка приземлилась точно на круп вражеского коня, потеряв в полете фуражку. Девушка ухватилась за плечо всадника, ткнула того в шею маленьким ножом, вытолкнула из седла, заняла его место. Перехватив поводья, вырвала кривую саблю из руки замахнувшегося на нее пустынника, врезала тому рукоятью по носу, рубанула по шее другой. Все это тоже было напрасно. Эльфийку попросту унесло течением людской реки. Даже на миг задержать атакующих она не смогла. Конные суристанцы заполняли двор, поля по солдатам на стенах, рубя и топча оказавшихся во дворе. В них стреляли с галерей, из окон казармы, с обеих башен. Конники шли по трупам своих же и чужих, на место каждого убитого вставали двое. Предчувствие скорой победы застило им глаза, пересиливало страх смерти. Дюпон оказался отрезан от большинства подчиненных, ему оставалось только надеяться на решительность людей, оставленных перед боем в механическом сарае, и те не подвели. вопли, стоны, звон стали, цокот копыт и канонаду вплелся совершенно новый звук. Урчание бензинового двигателя. Хлипкие створки механического сарая рухнули, рассыпаясь щепками. И на свет божий выполз железный дракон. Рыча мотором, роя сухую землю тремя парами колес, главный обитатель механического сарая пополз напрямик сквозь толпу конных врагов. Высокая, похожая на перевернутое ведро пулеметная башенка провернулась вокруг своей оси, щедро посылая свинец на 360 градусов. Такого пустынники точно не ожидали. Бронеавтомобиль не числился за гарнизоном. Его оставили в сухой розе армейские кавалеристы, со слов прошлого коменданта лет 8 назад. Машина участвовала в рейде против кочевых племен и от жестоких условий пустыни напрочь пришла в негодность. Ее без двигателя, вооружения и половины нужных деталей попросту бросили в крепости, пообещав однажды забрать на металлолом. Да так и забыли, видимо. С момента назначения Дюпона комендантом весь гарнизон в поте лица трудился над восстановлением броневика. И он сам, и его логово даже получили имена от солдат. Теперь машине пришло время отблагодарить пограничников за заботу. Тра-та-та-та-та-та, кочевники набились в тесный двор форта, как рыбы в бочку, и за одну очередь пулемет дракона выкосил целую дюжину. Броневик проехал прямо по рухнувшему всаднику, с влажным хрустом, смяв коня и человека передними колесами, медленно двинулся в сторону пролома. Суристанцы шарахались в стороны, забыв о бое, стремясь уйти с дороги стального чудовища. «Давай!» — Дюпон ухватился за пулемет. Солдаты поняли своего командира с полуслова. До того расчет пытался отсечь хоть часть врагов от дыры в стене, но ситуация изменилась. Кряхтя, они втроем перекинули оружие на другой конец площадки, направили ствол во двор. Помощник стрелка вставил новый магазин. «Огонь!» — приказал капитан. «Очистим розу!» Не выдержав огневого натиска, воины пустыни обратились в бегство, устроили в проломе давку, сталкиваясь со своими товарищами, еще спешащими внутрь. Железный дракон прошил кучу малу пулями, вполз на вал обломков, растаскивая трупы острым треугольным носом. Что-то зашипело из-под капота машины, пыхнуло пламя, повалил черный дым. Подъем, очевидно, стал последней каплей для полукустарного двигателя. Броневик застыл на вершине вала, но дело было сделано. Серая туша боевой машины наглухо закупорила дыру. Башенный пулемет лупил длинными очередями наружу, гоня врагов прочь от пролома. Внутри форта еще шел бой. Посреди двора Этиэль и ее рослая подруга, тоже где-то добывшая коня, рубились на саблях с двумя суристанцами, тесня тех к сараю. Пограничники свешивались с галерей, выцеливая пустынников. Пулемет, который помог держать Ламарье, бил короткими очередями прицельно. Все закончилось лишь минут через 10, когда рыжая эльфийка растоптала конем последнего спешенного врага, пытавшегося укрыться за трупом лошади. По ту сторону стен армия кочевников беспорядочно катилась к своим лагерям. Еще звучали одиночные выстрелы, но пулеметы умолкли, и стрелы на форт сыпаться перестали. Из башенки железного дракона высунулся мокрый от пота, взлохмаченный и багровый, что твой помидор, лейтенант Сен-Март. Дверца водителя также распахнулась. Герцогиня спрыгнула с жесткого сиденья на битые камни. Откинув голову, посмотрела сверху вниз на Дюпона. Встретив взгляд командира, медленно качнула подбородком. Седая связистка не выглядела взволнованной. Но Ламарье прекрасно понял ее мысли. Чистым чудом. И это действительно было так. По ночной пустыне двигались огоньки. Это патрули пустынников подсвечивали себе дорогу масляными лампами, кружа между фортом и своими лагерями. В самих становищах горели яркие костры. Вероятно, таким образом осаждающие хотели напомнить, что даже после дневного разгрома их все еще очень и очень много. Капитан Ламарье Впрочем, и так этого не забывал. Соотношение сил сделалось вовсе уж безнадежным. Из всего гарнизона в строю осталось 20 человек, считая легко раненых, повара, механика и герцогиню. Едва достаточно, чтобы держать караул на всех постах. К ним примкнули серые мундиры, лишившиеся одного из своих при обороне казарм, да семеро гражданских во главе с господином-послом. Беженцам-добровольцам Дюпон распорядился выдать винтовки, однако поместил их в резерве, на самый крайний случай. Что же до троицы эльфов? Прямо сейчас комендант размышлял, увидит ли их утром. «Вы правда видите в темноте?» — тихо спросил он у Итиэль. Вместе они стояли у кормы броневика, ожидая, пока солдаты разгребут наваленную в проломе баррикаду. Пограничники также старались работать без лишнего шума. Единственным источником света оставалась поставленная на землю тусклая керосиновая лампа. «Как днем?» — со свойственной ей серьезностью кивнула рыжая девушка. «Лично я, конечно, похуже других, но не волнуйтесь. Со мной будут товарищи». «Да, вы первая эльфийка в очках на моей памяти». Дюпон не стал уточнять, что другие, виденные им эльфы и эльфийки, были в основном нарисованными в учебниках и детских книжках. «Такой родилась». Девушка глубоко вздохнула, словно действительно сожалея о своем недостатке. «Может, это наследственное? У моей матери зрение достаточно рано ухудшилось. Она очки носит больше сотни лет уже». Солдаты, наконец, оттащили в сторону деревянный буфет, закрывавший проем между стеной и левым бортом железного дракона. Итиэль двумя пальцами поправила сломанный козырек своей истоптанной конскими копытами фуражки. «Готово. Нам пора». «Не передумали?» — шутливо спросил Дюпон. «Устроить ночью ответный визит кочевникам на самом деле было идеей рыжей эльфийки, которую офицер только утвердил. Комендант не сомневался, и Итиэль планов не поменяет». «Нет, конечно». Кажется, девушка не поняла шутку. Или поняла. Ламарье до сих пор гадал, есть ли у эльфийки чувство юмора. Если есть, то очень странное. Или она его ловко скрывает. «Деттер, Симель». Закутанные в маскировочные плащи эльфы возникли позади девушки. Та сунула руку за пазуху. Вытащила оттуда письмо. Да не солдатский треугольничек, свернутый из одного листа, а хороший белый конверт, запечатанный сургучом. Купить такой в приграничье было невозможно. Стало быть, Итиэль возила его с собой уже давно. «Возьмите, капитан». Рыжая эльфийка вложила письмо в ладонь коменданта. «Если что-то случится, и завтра вы будете живы, а я нет, перешлете его срочной почтой. Адрес на конверте. Так отплатите за мои услуги». «Разумеется». Дюпон присел перед лампой, чтобы прочесть адрес. «Главное, не спешите», — попросила Итиэль. «Мы можем отступить после диверсии не в форт, а в дюны или еще куда. Отсылайте письмо только, если найдете мой труп». «Это вашей матери», — уточнил Ламарье, вставая. Имя получателя было женским. «Да», — подтвердила эльфийка. «У нас с ней уговор. Я должна сразу известить ее, если умру. Такое было условие, когда она отпустила меня путешествовать». Комендант кашлянул в кулак. «Кстати, если она вам ответит, постарайтесь завязать переписку». Итиэль наставительно подняла палец. «Мама очень красивая женщина, и по вашим людским меркам не выглядит старой. Ей нравятся люди, особенно военные». «Учту», — сдавленно ответил Дюпон, пряча конверт в нагрудный карман. «Так есть у этой рыжей чувство юмора или нет?» Вчетвером они поднялись на вал из обломков, постояли немного, пока эльфы бдительно осматривали равнину впереди. В конце концов, Деттер оглянулся через плечо, кивнул. «Чисто». «Итиэль, Понимая, что разговор может быть для них последним, комендант окликнул уже шагнувшую вперед девушку. «Просто хочу сказать, хоть вы давно и не военная, я считаю вас отличным солдатом». «Это тоже наследственное, как близорукость». Рыжая эльфийка улыбнулась той самой спокойной, но теплой и искренней улыбкой. «По женской линии. Мама всю жизнь где-то служит. Даже сейчас детективом в полиции. А бабушка погибла в бою еще когда фитильное ружье считалось чем-то новым. Но спасибо, капитан». Коснувшись козырька пальцами, девушка спрыгнула на землю и вместе с друзьями исчезла в ночи. Дюпон вернулся в форт. Солдаты тут же принялись устанавливать на место буфет. Капитан зашел в побитое пулями здание кухни, отыскал у печи термос с кофе. Повар заполнял его каждый вечер специально для Дюпона, и сегодня тоже не забыл, вопреки всему. С термосом, краюхой черного хлеба и солонкой в руках Ламарье перебрался на свой привычный командный пункт, где поделился с Недью с часовыми. Потягивая теплый напиток, офицер вспоминал состоявшийся на закате военный совет. «Воин может победить солдата, но толпа воинов может победить армию», — говорил он тогда собравшимся за столом соратникам. «Вождь, объединивший 4 клана против шаха, смог превратить их в подобие армии, потому нам так тяжело приходится. Но он не может превратить пустынников в солдат. Тысячелетняя культура об колено не ломается. Пустынники — воины. Они идут грабить, проливать кровь, зарабатывать трофеи и славу. Для себя и своих семей это важно. Не для какого-то там народа или страны, не ради безопасности Родины. Осада нашего форта с такими потерями очень им не по вкусу. Пусть даже взять форт нужно ради дальнейшего похода. Я ставлю на то, что следующий штурм будет последним. Не потому, что у осаждающих подходит к концу запас воды, а потому, что в случае его провала на новый приступ кочевников будет уже не поднять. «Их вождь тоже это понимает», — заметила из угла комнаты герцогиня. Седовласая связистка сидела там, а не за столом, то ли потому, что не считала себя членом штаба, то ли потому, что в темном углу можно было дремать, привалившись спиной к стенке. Как бы ни бодрилась пожилая женщина, стараясь давать пример молодым, работа с механиком и участие в бою ее истощили до крайности. «Да, понимает», — согласился Дюпон. «Значит, устроит штурм как можно скорее и будет ждать до последнего, пока или мы не ляжем все, или его кочевники не взбунтуются». «Если я верно все поняла, исход осады решит мораль войск». Этиэль сложила пальцы домиком, уткнулась в них носом. Круглые очки эльфийки сверкнули в свете настольной лампы. «Нам нужно, чтобы пустынники устали от битвы, сочли ее невыгодной». «По сути, да». «Тогда их стоит подтолкнуть». Девушка встала. «Я займусь. У вас есть взрывчатка?» «Пару гранат найдется». После неловкой паузы ответил лейтенант Сенмарт. Гранаты в форт подвозили редко и мало. Почему-то штаб считал, что пограничникам достаточно пулеметов и винтовок. «Я их одолжу». Этиэль поправил очки. «Вернуть не обещаю». Так и родилась идея вылазки. Своих бойцов на столь самоубийственную миссию Дюпон не пустил бы. Но эльфы, у них могло получиться. Комендант сам видел, что умеют эти мирные путешественники с вековым стажем. Вспышку, сверкнувшую за главным лагерем врага, Ламарье заметил краем глаза. Он успел вскинуть голову, и тут до форта донесся приглушенный расстоянием рокот взрыва. Позади белых шатров к небу вздымался столб дыма, заслоняющий звезды. Огоньки патрулей на равнине сперва замерли, потом часть из них панически заметалась туда-сюда, а часть потянулась к лагерю. «Зажечь огни!» — комендант поставил кружку с остатками кофе на патронный ящик, без лишней спешки встал на ноги. «Приготовить тросы, баррикаду и ворота!» Итиэль не могла сказать, каким путем ее группа вернется с вылазки, так что Дюпон подготовил несколько вариантов. Во дворе форта сейчас поднимались в седло трое пограничников, готовых вылететь из ворот с запасными конями в поводу, на стенах вспыхивали фонари. В механическом сарае урчал генератор, подавая ток на выключенный до поры прожектор. Из башенного люка железного дракона выглянула спавшая внутри герцогиня. «Как думаете, господин капитан, вернуться?» — поинтересовался часовой, неумело пытаясь скрыть беспокойство в голосе. Бойцы гарнизона успели привязаться к эльфам. Мало того, что те сражались с пограничниками плечом к плечу, так еще и большинство солдат были молодыми парнями, а Этиэль и Симель — красивыми девушками. «Ушастые-то вернутся», — усмехнулся Дюпон, не испытывая на деле и толики той уверенности. «Станут они ради нас с тобой помирать. Им еще по 1500 лет жить каждому». Но напряжение продолжало расти с каждой минутой. Дюпон сперва мерил шагами площадку над воротами, вглядываясь во тьму, пытаясь что-то понять по движению конных патрулей. Потом сел на ящик и принялся яростно жевать посыпанный солью хлеб, запивая кофе прямо из термоса. Пара караульных о чем-то шептались. Присоединившийся к часовым пулеметный расчет возился со своей смертоносной машинкой, тихонько лязгая железом. Миновало четверть часа, полчаса, три четверти. «Господин капитан!» — старший караула обернулся к Дюпону. «Посмотрите!» Дюпон завинтил пустой термос, использовав заминку, чтобы придать лицу бесстрастное выражение, подошел к солдату. Тот показал пальцем. «Вон патрули! Как движутся?» Три или четыре огонька впереди нарезали странные петли во тьме, словно искали кого-то. Прочесывали кусок местности, постепенно смещаясь к форту. «Молодец, Ситре!» — похвалил часового Дюпон. «Ждем, пока приблизится, потом гасим огни». Восточный край горизонта стремительно бледнел. Эльфы ушли на вылазку перед рассветом, когда сон особенно крепок, но полагали вернуться затемно. На это у них оставалось около часа, по прикидкам Дюпона. «Пора, господин капитан», — спросил изнывающий от нетерпения Ситре 40 минут спустя. Огоньки фонарей на равнине приблизились практически на дистанцию выстрела, продолжая выписывать зигзаги. Их стало больше. «Пора». Керосиновые лампы на стенах сухой розы погасли одна за другой. Остался единственный тусклый огонек у юго-восточного угла. Это был сигнал для лазутчиков. Именно там, к земле, были спущены тросы с петлями на концах. На квадратной башне тем временем вспыхнул электрический прожектор. Его луч выхватил из предрассветных сумерек всадников, рысящих к форту. Тут же ударил пулемет короткими экономными очередями. Если у пустынников оставались сомнения в том, куда направляются отступающие диверсанты, то теперь они развеялись. Сквозь жиденький огонь кочевники устремились к воротам крепости, разворачиваясь в цепь. «Занимайте их, парни!» Дюпон хлопнул пулеметчика по плечу и поспешил к юго-восточному углу. Ждать пришлось недолго. Конники еще велись перед воротами, стараясь не подставляться под пули, когда из тающего полумрака на востоке вынырнули три фигуры в просторных плащах. Двое эльфов держали под руки третьего, шагающего с видимым трудом. Вернее, третью. По росту Ламарье узнал Симель. Очутившись под стеной, эльфы первым делом привязали к тросу раненую подругу. Лишь затем сами ухватились за петли. Минуту спустя взволнованные пограничники уже втащили их на галереи. «Что с ней?» — спросил Дюпон, помогая уложить шипящую сквозь зубы Симель. Рослая эльфийка не издала ни звука, пока ее поднимали, но теперь дала себе волю и сыпала непонятными словами в полголоса. Комендант не сомневался, что все это — отборные эльфийские ругательства. «Порез на ребрах. И еще один на левой руке», — напряженно отозвалась Этиэль. Она сбросила плащ и опустилась на колено рядом с раненой. Очень глубокие, оба. Мы наперво перевязали. Могло быть хуже. Ее рубили саблей. Но я ведь его сделала, — неожиданно вставила Симмель. Хотя голос девушки оставался сдавленным и хриплым от боли, в нем чувствовалась гордость. «Ножом!» «Ты очень сильная, очень быстрая и не очень умная», — заверила подругу рыжая эльфийка. Она, с удивившей капитана нежностью, погладила Симмель по голове, убрала с ее лба мокрые от испарины светлые волосы. Дюпон несколько запоздало вспомнил, что девушки не просто напарницы, но и бывшие супруги. Нет, когда все закончится, ему определенно следует глубже изучить эльфийскую культуру. «Теперь в лазарет». «Вам потребуется что-нибудь особое?» — на всякий случай поинтересовался комендант. Пулемет тем временем прекратил пальбу. Не дождавшись беглецов у ворот, кочевники отступили. «Нет, капитан, спасибо», — мотнула подбородком Этиэль. «Дырки в наших телах зарастают точно так же, как у людей. Может, чуточку качественней. Шрамы редко остаются даже от такого». По команде капитана, коротко стриженную эльфийку, снова взявшую ругаться сквозь зубы, положили на ее собственный плащ и осторожно спустили во двор. Деттер ушел с ней. Рыжая девушка задержалась. «Симмель нас спасла», — сказала она Дюпону, сев прямо на доски стрелковой галереи. «Пара пустынников спала среди верблюдов в обозе. Мы их прошляпили. Одного успели снять быстро, второй размахался саблей. Не бросься, Симмель, прямо на него с ножом. Он успел бы позвать помощь. А так все прошло удачно». «Она поправится, если крепость не возьмут», — мысленно добавил капитан. «Я видел такие раны. Наш хирург тоже с ними знаком. Ничего страшного». «Ей не впервой». Этиэль откинулась назад, уперлась ладонями в доски за спиной. «Она правда очень смелая, сильная, иногда увлекается. Деттер другой, не любит идти напролом. Тяжко им будет вместе». «А почему?» Дюпон оборвал себя на полуслове, сообразив, что не очень-то хочет знать ответ, но рыжая девушка его поняла. Вздохнула. «Не задумывайтесь». «Спасибо, не буду. Так что вы там взорвали? Это же не наши две гранаты». «Нет, они у Деттера, можете забрать». «Не пригодились. Мы нашли в обозе неиспользованную взрывчатку и подорвали. Теперь им нечем сделать новую дыру в стене форта». Эльфийка дернула ушами, огорченно добавила. «Верблюдов жалко, их там много побило». «Вы заслужили отдых». Дюпон потянул из кармана письмо, однако Этиэль остановила его жестом. «Пусть будет у вас до конца». Она ловко вскочила на ноги, тряхнула головой, медного оттенка волосы рассыпались по ее плечам. Сказала привычным ровным голосом. «Буду здесь. Дайте только воды попить». На востоке разгоралась заря, стирая с неба звезды. На юге строились конные шеренги. Кочевники выходили из лагеря, подбадривая себя боевыми кличами, пением и пальбой в воздух. В прошлые дни они держались куда более дисциплинированно, и Дюпон понял, что с боевым духом пустынной армии дела плохи. Что ж, стены, дисциплины и пулеметы — все, на что можно надеяться. Ничего не изменилось. Стены дырявые, к пулеметам осталось по 3 магазина, а сколько продержится дисциплина, когда на ногах меньше половины гарнизона и погибли почти все сержанты, сложный вопрос. Ламарье верил в своих людей, но и знал их пределы. Кто-то будет стоять до конца, кто-то, пока враг не окажется на галереях или во дворе снова. Пожалуй, безоговорочно можно рассчитывать на эльфов, 4 ветеранов и герцогиню, мужество которой хватит на 3 человек. Маловато, чтобы отбросить врага, если тот прорвется в кольцо стен. «Началось!» — вырвал комендант из размышлений голос часового. Ряды конницы действительно пришли в движение. Неудержимо покатились на форт. «Бей общую тревогу», — распорядился Ламарье, хотя весь гарнизон и без того уже стоял по постам. «Речь перед солдатами прочтете?» — — сверкнула очками Итиэль. «Нет». «Ну и правильно». Кочевники пустили коней шагом, не желая утомлять их прежде времени. От этого движущаяся на сухую розу живая волна выглядела еще более угрожающе. Сглотнув, Ламарье без нужды проверил ремни портупеи, застежку кобуры, затвор карабина. Покосился на Итиэль и обнаружил, что эльфийка вслушивается. Закрыв глаза, поставив уши торчком, затаив дыхание. Прежде чем комендант собрался ее окликнуть, девушка подняла веки, глянула вверх и с нотками восторга в голосе произнесла. «Летят!» «Кто летит?» — не понял Дюпон. Он тоже посмотрел вверх. Над фортом в предвкушении поживы парили три большие птицы. «Орлы? Орлы летят?» «Да какие орлы?» — Этель схватила Дюпона за плечи, развернула в нужную сторону. «Там!» Теперь и до ушей капитана донеслось едва различимое жужжание. Он слышал его редко, но узнал бы без труда. Первая четверка аэропланов промчалась над фортом «Сухая роза» считанные минуты спустя. Нырнула вниз, веером разошлась над кочевой армией. Серебристый, блестящий в лучах раненого солнца дождь, плешет просыпался на землю. Тяжелые железные дротики, сброшенные с большой высоты на огромной скорости, пронзали людей и скакунов, втыкались в землю, превращаясь в ловушки, калеча конские ноги. Монолитная масса конницы рассыпалась, спасаясь от смерти с неба. Запоздала. Вторая четверка крылатых машин сбросила уже не флешеты, а бомбы килограммов по 10, а то и 25. Взрывы окончательно рассеяли кочевников. Армада превратилась в толпу. Всякий порядок в войске суристанцев сломался. Теперь кучки всадников метались по равнине в панике. Все 8 аэропланов заложили виражи и повторно промчались над врагом, строча из пулеметов. «Моя мама еще видела живых драконов в бою, а вот отец уже нет», — не отводя взгляда от побоища, призналась Итиэль. «Я тем более. Ну разве это хуже? Аэропланы — это чудо, полностью рукотворное, ни магией, ни природой созданное. Полностью дело рук людей. Ваших рук, капитан». «Ну, не моих, допустим». Дюпон был зачарован зрелищем не меньше эльфийки, однако по иным причинам. Он дернул за рукав ближнего солдата. «Давай вниз, вытащи из броневика госпожу герцогиню и скажи ей идти в рубку связи. Мне кажется, кабель телеграфа скоро починят». Эльфийке же комендант сказал. «Теперь вернуть ваше письмо?» «Пожалуй». Этель улыбнулась, забирая у него конверт. «Судя по всему, история продолжится. Моя, ваша, форта». «Если сухую розу восстановят», — Дюпон почесал в затылке. «Хотя куда они денутся? Полезность крепости, можно сказать, доказана практикой. Может, даже расширит гарнизон, ну, хоть немножко». «Я рассказала вам не всю историю», — вдруг ни к селу, ни к городу произнесла рыжая эльфийка, вертя в руках конверт. «Помните про название форта? Королева-чародейка прибыла сюда, желая увидеть землю, лишенную жизни. Тогда она поднимала континент из пепла руками сотен тысяч мертвецов и сомневалась, какую роль отвести живым. Но среди мертвой равнины она нашла колодец, а, перевернув камень возле него, увидела маленьких ящерок, прячущихся от солнца. Тогда здесь, у колодца, королева оставила бутон сухой розы, и бутон расцвел, хоть и остался сухим». Аэропланы все кружили над равниной, то и дело пикируя вниз. Стоило кочевникам собраться хотя бы небольшой группкой. В главном лагере, которому досталась пара бомб, горели шатры. «Вы теперь уедете?» — спросил у эльфийки Дюпон. «Да. Как только Симмель сможет забраться в седло, или когда придут грузовики. Чем я могу вас отблагодарить за помощь?» «Вы уже отблагодарили беседами. С вами, с вашими людьми». Итиэль пожала плечами. «А смогу я вам написать позже?» Дюпон внезапно остро осознал, что когда эльфы уедут, форт покинет частичка чего-то необычного, удивительного, огромного, связанного с большим живым миром за стенами крепости, с его чудесным прошлым. Это осознание здорово подпортило вкус триумфа. «Нет, я же не сижу на месте». Рыжая девушка снова улыбнулась и сунула капитану под нос письмо, которое так и держала в руках. «Пишите моей маме. Она при случае передаст мне. Я отвечу вам напрямую». И Дюпон постарался запомнить выведенный на белом конверте адрес, уже виденный этой ночью. Демократическая республика Западный Эльвард, порт «Новая надежда», улица Трех Основателей, дом 5, квартира 2. Вэлария Анна Вэлари Доттер.